Свадьба была немноголюдная, только свои. Пока священник бормотал положенные молитвы, Жиль два раза поймал себя на том, что думает о Калетте. Она очень тяжело переживала арест доктора Саваже, тем более, что ей наотрез отказали в свидании с ним. Поцелуй после венчания по вине Алисы получился не очень скромным. Жиле это неприятно задело. Когда новобрачные выходили из церкви, Жиль услышал крик газетчика. «Сенсационный выпуск! Врач-отравитель! Возможная эксгумация Октава Мавуазена!» Жиль выпустил руку Алисы и замер на месте. Мадам Илуа схватила его за рукав и втолкнула в автомобиль. «Что это было, тетя? Может быть, я ослышался?» «Увы, нет. Я узнала об этом еще вчера, но не стала огорчать тебя накануне свадьбы». «Но почему? Дядя ведь умер от сердечной недостаточности». «Да, но вскрытия не было. А после смерти мадам Саваже... Впрочем, решение об эксгумации еще не принято. Постарайся сегодня не думать об этом». В особняке на набережной Урсулинок молодожены поднялись на второй этаж. Здесь по распоряжению Жиля был наведен относительный порядок. Левый флигель переоборудовали под жилье, чуточку старомодное, но удобное. «Подождешь меня минутку, Алиса? Я поднимусь к тетушке. Тебе не кажется, что мне лучше пойти с тобой?» Что он мог ответить? Что Алиса будет там лишней? Да он и себе-то боялся в этом признаться. Они поднялись наверх. Навстречу им дробные шажки. Калетта подошла, протянула руку. «Добрый вечер, мадам. Можно вас поцеловать?» Потом она повернулась к Жилю, но застыла в нерешительности. И он сам впервые коснулся губами ее щек. «Поздравляю, Жиль, я от всей души желаю...» Она умолкла, глаза наполнились слезами. «Простите, мне лучше уйти, нервы у меня совсем...» И она стремительно удалилась. «Что и говорить, не самая веселая у нас свадьба». Утром в половине десятого в спальне молодоженов зазвонил телефон. Жиль осторожно встал и снял трубку. Звонила мадам Элуа. «Хорошо, тетя, если вы настаиваете, я зайду. Что ей нужно с утра пораньше?» «Пока не знаю». Жиль хотел уйти в ванную и одеться там, но не посмел. Алиса смотрела на него и отпускала добродушное, но не деликатное замечание. Она и женщиной стала со смехом. Ее это очень забавляло. Жиль поднялся наверх. Он забыл там кое-какие мелочи. Возвращаясь, он проходил мимо кухни. Алиса все еще в пеньюаре сидела на уголке стола и что-то рассказывала Марте, их новой служанке. Обе пошловато смеялись. Жиль сжал губы и удалился. После полудня Жиль направился к мадам Элуа. В ее гостиной сидел Плантель. «К сожалению, должен вас огорчить, друг мой», — Сегодня утром прокурор подписал постановление об эксгумации тела вашего дяди. Вы думаете, его отравили? Не мне судить об этом. Я знаю одно. Скандал разрастается, и вы чуть ли не в центре этого скандала. Ваш злосчастный визит к доктору Саваже. В городе говорят, что ваша тетка соблазнила вас, чтобы использовать в своих интересах, а ваш брак — только ширма. Каково будет вашей жене услышать об этом? Но это же гнусная ложь. Да, но многие поверят этому. А уж если, не дай бог, ваш дядя был действительно отравлен, и Калетта, а кто же еще как-то причастна к этому? Я даже подумать боюсь о последствиях. Но это же только предположение. Да, но вполне вероятное. В любом случае, вы и ваша жена будете мишенью для досужих сплетников. Да что там? Я, как ваш опекун, как человек, ведущий ваши дела, тоже могу пострадать. И мадам Элуа, конечно. Скажите, чего ради мы все должны страдать? Мне очень жаль, но я же не могу унять сплетников. Как раз можете. Свадебное путешествие — вот самый лучший способ заткнуть рты сплетникам. В самом деле, что мешает вам с женой отправиться, скажем, в Италию? А когда вернетесь, вся эта история так или иначе разрешится, и страсти поутихнут. Ну, что скажете? Жиль ответил не сразу. «Поверьте, мсье Плантель, я понимаю ваше беспокойство, но уехать сейчас, когда не только доктора, но и Калетту могут обвинить в убийстве, и вы, и весь город готовы к такому обвинению, а я уверен, абсолютно уверен, они невиновны. Уехать сейчас, бросить их в беде? Нет, я отказываюсь. Мальчик мой, но ты же ничем не поможешь им. Скорее навредишь. Как знать, тетя, а вдруг я все-таки смогу им помочь? Итак, вы отказываетесь. Я вынужден отказаться. Мсье Плантель, это мой долг. Что ж, всю ответственность за это решение я возлагаю на вас. Вернувшись домой, Жиль застал Алису с сигаретой. Ты не рассердишься, если я буду курить? Сейчас многие дамы курят. Жилю это совсем не понравилось. Но он подумал, пусть делает, что хочет. Все равно уж теперь. Жиль уже понял, настоящей близости между ними никогда не будет. Алиса такая, какая есть, и такой останется. И он сам выбрал ее. Алиса, я должен тебе сказать, только что я узнал, по городу ходят гадкие сплетни о нас с Калеттой. Я хочу, чтобы ты знала, все это гнусная ложь. У нас чисто родственные отношения. Ты веришь мне? Конечно, верю, дурачок. Я-то уж знаю наш милый городок. Скажи лучше, это твоя скрипка там, в шкафу? Да, моя. Ты что же, умеешь играть? Умею. Жиль, пожалуйста, сыграй мне что-нибудь. Попурри из всем известных мелодий привело Алису в восторг. Да ты же настоящий музыкант. А что еще ты умеешь? А вот что. Смотри, я беру со стола чайную ложечку. Она у меня в руке, так? Ты уверена? А вот и нет. В руке у меня пусто, а ложечка у тебя за спиной, на диване. Жиль смеялся, глаза его сияли. После смерти родителей он впервые был таким. Еще что-нибудь? У нас есть карты? Есть, я сейчас принесу. Так, выбери карту, мне не показывай. Вложи снова в колоду, стасуй. Ну и где, по-твоему, эта карта? В колоде? Ну-ка, поищи. Зря стараешься, в колоде этой карты нет. Она у тебя в туфле. Алиса онемела от удивления. В дверь постучали. Вошла Калетта. Простите, если помешала. Я только хотела показать вам, Жиль, вот это письмо. Следователь извещал Калетту, что эксгумация октава Мувоазена состоится завтра в 10 утра. И что Калетта имеет право присутствовать при этом. Я уже знаю, тетя. Узнал от Плантеля. Прокурор, конечно, считает доктора Саваже серийным отравителем. Но мы-то знаем, что это не так. Ничего они не найдут. Не волнуйтесь понапрасну. Жиль. В смерти октава Мувоазена действительно было что-то странное. Он таял буквально на глазах. Это вам сейчас так кажется. Ничего они не найдут. Не волнуйтесь. Утром во время завтрака Жиль понял, что провести этот день с Алисой он просто не в силах. Сославшись на срочные дела, он ушел из дому и до самого ужина просто бродил по городу. То и дело вспоминались слова Калетты. Он таял буквально на глазах. Когда Жиль вернулся домой, мадам Ринке сказала ему без свидетелей. Мсье Жиль. Мой брат хочет сегодня же встретиться с вами. Он будет ждать вас в 9 часов у ворот нашей ограды. Об этом свидании никто не должен знать. Вы понимаете?